Гнезда юных обезьян. Все люди спят более или менее одинаково. В царстве животных каждый спит на свой лад. Лев ложится на спину и засыпает, скрестив свои мощные лапы на груди, как Наполеон. Спит на спине и бурый медведь, но лапы его торчат во все стороны. Слон опускается на брюхо, подперев голову бивнями. Горный козел тоже ложится на брюхо, но запрокидывает голову назад и задирает бороду кверху, чтобы тяжелые рога не воткнулись в землю. Во сне самки охраняют детенышей. Мышь закрывает собой мышат, распластавшись, подобно одеялу. Белая медведица спит на боку, прижимая детеныша к груди. Кто спит крепко и видит сны, тому небезопасно спать в одиночку. Не от того ли лисы, ложась спать, обвивают друг друга хвостами, а слоны прижимаются друг к другу боками? Млекопитающие стараются принять такую позу, при которой как можно более расслаблялись бы мышцы. Лапами они часто закрывают голову. Собаки и кошки лежат, свернувшись. Коровы и козы спят стоя. Лошади тоже могут спать стоя. А вот гамадрилы спят во всех положениях, сидя, лежа на боку, на спине, на животе. Перед сном они оживляются, кричат и дерутся. Сон у них прерывистый. Через каждые 2 часа сна – полчаса бодрствования. Во сне они повизгивают, вскакивают, переходят с места на место. Некоторые животные устраивают себе настоящую постель и делают это с не меньшей тщательностью, чем самые привередливые представители человеческого рода. Шимпанзе, например, всегда строит себе кровать и стелет постель. Сооружение это зоологи именуют гнездом, а процесс приготовления постели вполне в духе времени, гнездостроением. В середине 70-х годов группа ленинградских ученых наблюдала за поведением юных шимпанзе, выпущенных на необитаемый островок посреди озер Псковщины. Доктор медицинских наук Фирсов вел дневник. Вот что сказано в дневнике о том, как строила себе гнездо обезьяна чита. Осторожно пробираясь между кустов, чита добралась до пологого берега, сильно заросшего ольшаником. Нужно было поторапливаться, чтобы успеть устроиться ко сну. Обезьяна по-хозяйски потопала по развилке, прошлась по каждой ветке раз-другой и потрясла их. Впадина в самой середине развилки выглядела подходящей. Посидев в ней минуту, чита решила выслать ее мягкой подстилкой из тонких веток и листьев. Нисходя с уютной впадинки, чита притянула к себе толстую ветку из развилки и, надломив, упрятала под себя. Еще несколько таких веток образовали добротную подстилку. Затем свой матрац чита покрыла периной из свежих листьев. Все кажется хорошо. Вот только слева какая-то пустота. Дотянувшись до ближайшей ветки, чита откусила от нее большой кусок и разломала на несколько частей. Скомкав все это, она заделала дыру в гнезде и притоптала все ногами. Остался последний штрих. Чита поднялась, собрала несколько пучков сочной листвы и высыпала ее вокруг себя наподобие пушистого одеяла. Не успела чита улечься, как на нижней ветви появился Тарас, вожак всего стада. Он согнал читу с ее постели и растянулся на ее месте. Чита отправилась по деревьям искать себе новый ночлег. Она добралась до молодого ольшаника, стоявшего между толстых деревьев у обрывистого берега. Под весом читы ольшинка качнулась и медленно подалась к низу. Ухватившись за ближайшие ветки соседних деревьев, она задержала свой спуск и выровняла свое дерево. Растянутое теперь с двух сторон, оно стояло крепче. Чита огляделась и увидела поблизости еще одно деревце. Но сколько ни тянулась она к ближайшей его веточке, ничего не выходило. Отломав ветку от первого дерева, чита откусила все лишнее и с ее помощью подтащила к себе нужное деревце. Довольно бормоча, обезьяна принялась быстро переплетать вершины четырех альшинок, росших почти по кругу. Покрыв получившийся гамачок тонкими ветками с лакированной листвой, обезьяна пересела в него, отпустила ветку, за которую все время держалась, и стала тихо покачиваться под легким ветерком.